Как войти в присутствие Божие? Вы помните, когда народ израильский согрешил, и Моисей ходатайствовал за народ перед Богом, умолял Господа, и Господь говорит: веди народ мой. И Моисей сказал важные слова: если твое присутствие не пойдет с нами, в русском там иначе немного, но в оригинале, я говорю оригинально, если твое присутствие не пойдет с нами, не выводи нас отсюда. Мы богаты тогда, когда присутствие Божье с нами. Аминь. Если присутствие Божье с нами не будет, мы будем иметь ритуал, форму. Из этого текста я не буду проповедовать, братья. Но я его умышленно читаю для одной цели. А именно, что Бог повелел. Наша тема – как войти в присутствие Божье. Дорогие, это так важно и так дорого для тех, кто знает Господа. Мы читаем в Библии 1521 раз слово «если». И это условное слово, очень условное. Conditional. Если исполним, что с нашей стороны, Бог сделает то, что с его стороны. Слава Ему за это. Слава Ему. Итак, мы пойдем к сущности или к центру проповеди. Как войти в присутствие Божие? Я укажу сегодня на три этапа входа в присутствие Божие. Или же три ступени. Как войти в присутствие Божие? Дорогие, сегодня много подделки, много имитаций. Люди хотят чем-то заменить. Или методами, как уже было сказано, служения, или чем-то привлечь людей. Но, дорогие, этим мы никуда не зайдем. Никуда не зайдем. В Слове Божьем ясно и понятно указано, как нам войти в Его присутствие и ощущать Его присутствие, и жить Его присутствие. Хвала Господу. Присутствие очень важно. Очень важно присутствие. Вы знаете, я упоминал вам, мы очень строго воспитание. Мой отец был толстовцем. И у нас было семеро, двое умерло, пять осталось мальчиков. Знаете, и третий, я был второй, третий, он уже умер. Но он от 12 лет курил. А вы знаете, толстовцы очень были против этого. Он от 12 лет курил. Старший брат, который жив теперь в Орегоне, и я, мы воспитаны были сильно против. Но он уже после, и он курил из рукава. Но вы себе представьте, как бы было, если бы он курил в присутствии отца. Что бы было с ним? Конечно, отец дал бы ему хороший витамин Р, правда? Но он этого не делал в присутствии. Много чего люди делают, не ощущая присутствия Божье. Если бы в присутствии Божьем никогда бы это не делали. Люди сегодня говорят, и один за другим лозунг: Бог смотрит на сердце, плоть и кровь Царствия Божия не наследует, так что с плотью делает, что хочет, и так далее, и так далее. Но это неправда. Сущая правда в том, чтобы дух, душа и тело были в полноте освящены и готовы к пришествию Христа. Хвала Господу! Слава Ему! Итак, идем мы пункт за пунктом. Читаем мы из 33-го псалма и 19-й стих. 33-й псалом и 19-й стих. Такие слова. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Также 50-й псалом, подобный же стих, тоже стих 19-й, это мы прочитаем. Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Это то, что нужно сегодня. Мы читаем в Новом Завете, нам пишут апостолы, я прочитаю прежде, чем буду говорить дальше. Говорит нам апостол Иаков, говорит нам апостол Петр. 4.10 Иакова сказано такие слова. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. 6 стих говорит. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, бо гордый противится, а смиренным дает благодать. Смиренным. Так что первый пункт входу присутствие Божие – смирение. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Это 1 Петра и 5 глава и 6 стих. Смиритесь пред Господом. Смирение обретает от Бога благодать, потому что благодать обетована только смиренным людям. Хвала Господу! Благодать возносит ничто иное. Подъем духовный в благодати, не в тщеславии и не в высокомудствовании. Мы можем привести много примеров со Слова Божия. Но я приведу один. Читаем мы в Старом Завете, был один нечестивый царь. Когда я читаю эти книги царей или царств, вижу, что может один человек сделать в одну сторону или в другую. Один человек, как Езекия, обратил весь народ к Богу, всю страну к Богу. И один человек, такой как Ахав, отвел весь народ от Бога в идолопоклонство. Увел. И привел в такое состояние народ Божий, что Израиль делал и творил дела хуже, чем те люди, которые раньше там были. Идолопоклонство. И Бог произносит суд на него, на его дом. И этот царь, когда услышал грозное слово из уст пророка, одел вретище, смирился, и Бог говорит: видишь, как смирился Ахав? За то, что он смирился, не наведу одни его. Слава Богу, у Бога есть выход. У Бога есть выход. Смиритесь под крепкую руку. Смиритесь. Сегодня народу Божию нужно смирение. Братья и сестры, нужно унижение. Нужно умоление. И потом дальше пойдем. Нужно это. Не высокомудствование. Всякие методы, которые противоречат Слову Божию, ни к чему не приведут. Конечно, мы имеем, я говорю, много проблем. Уже было сказано. Мы обеспокоены собой, детьми нашими, внуками нашими и так дальше. И вот когда посмотришь и думаешь: Господи, как некогда сказали Иисусу, кто же может спастись? И он сказал: человеком невозможно, Богу возможно. Когда я был в Австралии в 78 году, я был там 100 дней, и в одной русской семье, в русских людей, у этого человека верующего, жена и 4 дочери. И эти 4 дочери все заболели на одну болезнь, на кольорового телевизора. Все заболели. И перетянули мать на свою сторону. Ну, что делать? Их 5, а он один. Он сражался сколько мог. Что не делал, но они заболели и хронически заболели. 4 дочери и жена. Знаете, ни в какую. Он стал в разрез, нет, пролом, а они нет, мы втянем. И вы знаете, Бог дал ему один план. В одно утро, когда они встали, обыкновенно молились, и он говорит: жена, дочери, сегодня мы будем иметь необыкновенную молитву. Такую, какой мы не совершали никогда в жизни. Ты, жена, будешь молиться, чтобы Бог поразил твоего мужа смертью. А вы, дочери, будете молиться, чтобы Бог сейчас поразил вашего папу смертью. И потом через его труп вы втянете телевизор. Но пока он жив, телевизора в хате не будет. Поняли? Поняли? Поняли. И был конец. И идол в хату не вошел. Слава Богу! Идол в хату не вошел. Дорогие, человеческая натура любит украшать себя. Я вам уже не раз упоминал и люблю упоминать. У меня был друг, который вымолил меня с гроба, брат Алеша Москаленко. И когда он проповедовал в Южной Америке, Бог крестил Духом Святым. Это его служение было. Через его служение более 1000 душ в Аргентине самой Бог крестил Духом Святым. Он вышел из баптистов. Он уверовал в баптистов. Но явился ему муж и сказал слова: Друг, называться христианином и быть крещенным Духом Святым – это две разные вещи. Он начал поститься, молиться, и Бог крестил его Духом Святым. И его это сопровождало, Бог чудно употреблял его. После проповеди молились, Бог крестил Духом Святым. И после собрания подходит к нему один брат и говорит: брат Алеша, ты знаешь, что сегодня Бог сделал? А что такое? Та крестив Духом такую женщину, яка три гроша не стоит. А брат Москаленко ему говорит: брат, когда ты одного гроша не будешь стоить, он и тебя крестит. Он и тебя крестит. Действительно так. Братья и сестры, действительно так. Мы думаем о себе что-то. Но Господь говорит: смиритесь под крепкую руку. Первый этап, первый шаг, первый ступень к входу в присутствие Божие – это смирение. Хвала Богу. Это смирение. Надо смириться. И сегодня много украшений, много чего есть, много всякой поделки. Смиритесь. И смирение что-то обретает. Конечно, благодать обретает. Но кроме этого еще кое-что. Я прочитаю этот стих. Мы пойдем к второму шагу. Откроем книгу пророка Захарии, читая с 12 главы. Говорит нам такие слова в 10 стихе. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Смирение обретает от Господа благодать и уводит нас в вторую степень, в высшую степень, это в дух умиления. Хвала Богу! Я понимаю, что многие старшие братья и сестры хорошо разумеют это. Хорошо разумеют. Дай Боже, чтобы новое поколение понимало это. Смирение само не будет оставаться так, но оно уводит и обретает дух умиления от Господа. А в духе умиления – слезы умиления. Дорогие, народ Божий смирится. Народ Божий будет молиться. Я соединяю эти две проповеди. Народ Божий начнет искать лица моего. Начнет смиряться, обретет дух умиления. И в духе умиления очень легко плакать, очень легко каяться. Очень легко прощать и просить прощения. Легко в этом. Хвала Богу за это. В духе умиления. Не тот, что будет хохотать и будет хлопать в ладоши, подскакивать. Конечно, я хочу здесь одну истину подчеркнуть, что присутствие Божие, оно влияет на наши эмоции, на наши чувства. Это да. Присутствие Божие, оно влияет на наши сенсации, но не наоборот. Наши сенсации и наши эмоции не влияют на присутствие Божие, или, вернее сказать, не возбуждают присутствие Божие. Вот в этом люди не понимают. Или, говорю, заводятся сами в заблуждение и других заводят в заблуждение, или стараются. В этом есть большая пагуба. Я хочу привести актуальный пример. Дорогие, который нам знаком. Сегодня люди, говорю, хотят заменить это. То, что написано: смиритесь, и я изолью дух благодати и дух умиления. Вот это, шаг за шагом. Но мы хотим искусственно нашими эмоциями, нашими сенсациями достигнуть присутствия Божьего. Например, я видел войну. Вот с одной стороны полк русской кавалерии, с другой стороны полк немецкой кавалерии. И у всех их шашки на голову, обнажены. Через несколько минут будут рубить один одного. И когда ударил духовой оркестр военный марш, то не только люди, но и кони рвутся в бой. Какой дух их величет, скажите? Божий? Какой дух? Что значит влияние на сенсации? Что значит возбуждение эмоций? Да? И в этих сенсациях и в эмоциях люди готовы, и кони, не только люди, рвутся в бой и будут рубить друг друга. Какой дух это делает? Конечно, не Божий, правда? И сегодня я говорю, так много подделки, так много имитации, так много. Особенно оно действует среди молодых. От ми попригали, похлопали, но Слово Божье так не учит. Слово Божье говорит, і смириться народ мой, обретет благодать и обретет дух умиления, и тогда увидят того, которого пронзили, тогда в этом, через эти слезы покаяния, через слезы умиления. И в умилении сердце плавится, как воск, как сахар у кипятке. Хвала Богу! Это нужно, дорогие. Это нужно. Дух умиления нужен сегодня. Смирение обретает дух умиления. Когда мы в духе умиления, что-то происходит с нами. Мы видим, чем ближе к Господу, видим Его майестат, или же величие. И также видим свое ничтожество. Хвала Богу. В Его присутствии, в духе умиления, мы видим свое ничтожество. Мы видим в Писании мужей, великих мужей, как Исаия. Он пророчествовал горе тем, горе тем, горе и направо, и налево. Но когда приблизился к Господу, или вернее, когда Господь явил больше славу к Нему, для Него, тогда говорит, горе мне. Правда, братья? Горе мне. Так есть. Такой муж Божий, который был друг Божий, когда стоял перед Господом, говорит, я прах и пепел. Такой праведный человек, святой человек, как Иов, когда Господь договорил к нему, я слышал о тебе, теперь я вижу. Говорит, я говорил, теперь отрекаюсь от моих слов. Да, дорогие, такие великие мужи Божьи. Да, в умилении духа и сердца что-то происходит. Мы видим божественный майестат, величие Божие, и видим то же самое время свое ничтожество. Каков я ничтожен. Но благодатью Его спасен, помилован. Хвала Господу за это. Аллилуйя. Слава Ему. В наши дни много подделки, много имитаций. Я не говорю со стороны критики, это не наше дело. Но я хочу говорить то, что в сущности есть. Я говорю, приехал в Канаду почти 50 лет тому назад. Я видел верующих, и канадийцев видел. Бог не изменился, но что-то с верующими людьми произошло. Я редко бываю в евангелистских собраниях, в которых раньше я был, чаще. Но когда мне приходится бывать, я не узнаю тех верующих людей. Не узнаю. Новое учение за учением. Бог смотрит только на сердце. А если что скажешь, ты судишь. Апостол Павел пишет, разве вы не достойны судить такие дела? Церковь имеет право судить. Церковь не имеет права осуждать, клеветать. Но судить дела имеет право. Да, дорогие, если бы не имела права, тогда анархия, правда? Анархия. Бог во Христе Иисусе дал церкви власть. И Христос сказал, что свяжете на земле, связано будет на небе. Что разрешите на земле, будет разрешено. Церковь имеет власть. Но при условии, если она в воле Божьей. Если она на том месте, на котором поставил ее Христос. Хвала Господу. Дай аминь. Дай аминь. Но, дорогие, сегодня очень много. Много подделок. Хлопанья, прыганья, хохотанье заменило смирение. Заменило дух умиления. Люди не понимают этого. Я помню, когда-то я в Рочестер крестил пару людей русских в озере. Пришлось мне в них ночевать. Переночевал, утром пошел муж на работу, хозяйка осталась. И я начал говорить о молитве с хозяйкой, которая недавно уверовала. Я говорю о той категории молитвы, которая приводит к такой присутствии Божьей. Так долго мы беседовали. И она говорит: брат, я такой молитвы еще не знаю. Я еще не пережила этого. Но я говорю: сестра, есть такое соединение наедине с Богом в молитве, что ты ближе, кажется, туда, чем сюда. Но я бы хотела. Да, дай Боже, чтобы мы почаще переживали такие молитвы. Но на основании Писания можно. Идем дальше. Читаем мы третий ступень Исаии пророка из 57 главы. Книга пророка Исаии 57. Известный нам стих 15. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его. Я живу на высоте небес Его святилища, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Смирение обретает благодать и дух умиления». Дух умиления приводит нас к сокрушению сердца. А и с сокрушенным сердцем Господь сделает все, что Он хочет. Хвала Ему. Нужно сокрушаться сердцем. Дорогие, я когда бываю наедине с Господом, кажется мне, то и не молитва, если я не укунулся в то, что, о чем мы читаем здесь. И Бог говорит: я живу на высоте, как апостол Павел пишет Тимофею, в неприступном свете. Святый, обитаю там, и также с кем? С сокрушенными, смиренными, сокрушенными сердцем, духом. С теми. Мы хотим присутствия Божьего. Мы хотим, чтобы Бог был с нами, а Он дает условия свои. Слава Ему. А Он дает свои условия. Вот с такими там Он обитает. Дорогие, если этого нет, там есть ритуал, там есть форма. А форма, она холодная. Я недавно беседовал с братьями-пастырями. Говорит: брат, мы сделали интересного немножко иначе вечерю Господню на прошлое воскресенье. Говорит: вместо того, чтобы в конце мы сделали посредине собрания, нас Бог так обильно благословил. А я говорю: ты знаешь, брат, что самый больший враг действий Духа Святого в Церкви – это форма. Форма. Какая бы ни была форма, она препятствует действию Духа Святого. Я помню, когда братья наши построили молитвенный дом в Клопенбург в Германии. Это был второй молитвенный дом, первый в Бремене. Я был на открытии там и там. И вот сделали первые молодежные всей Германии. И мы пошли наверх в комнату и составили программу. Составили мы программу, и тот брат начнет так-так, а потом то будет то, а потом брат Дмитрий будет заканчивать. И после всего брат, который был руководящий над молодежью, брат Виктор, говорит: братья, а если Богу будет угодно поломать нашу программу, скажем аминь? Все согласились. И так и вышло. Никто не проповедовал. Но Дух Святой перебрал, и в продолжении двух дней Бог обильно благословлял, и молодежь не то что шла, но бежала наперед, каялась, и Бог крестил Святым Духом. Слава Ему! Хвала Богу! Yes. Я помню также другое событие, то было на конференции в Буэнос-Айрес, в Аргентине. Наше братство имело конференцию, я должен там был проповедовать. Вышли двое молодых, два парня, молодых братьев. Один играл на тромпете, а один пел. Песня была, она американская, но переведена на испанский, и они пели по-испански. «Рей Вене», «King is coming». Она интересная песня. «Царь грядет». И вы знаете, как тот заиграл, а тот пел, и как сошла благодать на собрание. Имели голубя в руках, но не удержали. Знаете почему? Потому что те люди или те братья, которые руководили программой, они имели программу длиной в 3 километра. И сказали Духу Святому: подожди, пока мы программу кончим. Апостолы говорят: угодно Духу Святому и нам. И вот эти формы часто разрушают то, что должно бы было к назиданию. Поэтому я говорю, если присутствие Божье с нами, мы богаты. Но если форма занимает, мы бедны. Ритуал и форму все церкви имеют. Но дай Боже, чтобы все имели присутствие Божье. Но здесь нам указывает Слово Божье, как в него войти. Смирение, дух умиления и сокрушение сердца и духа. А с сокрушенным сердцем Бог сделает, что Он хочет. Слава Ему! Yes. Я люблю часто повторять выражение в старом переводе украинском Кулеша. 66 глава Исаии и 2 стих, или 2 часть. А ось на кого я ласкаво спогляну. На смиренного, на сокрушенного духом и тремтячого перед словом моїм. Ось на кого. Хвала Господу. Хотім, щоб Бог ласкаво споглянув на нас, смириться, войти в дух умиления, в сокрушенні серця, тогда хорошо. Хвала Господу. І ми можемо сказати, о Господи, як хорошо з тобою. Як хорошо. А то, дорогі, що сьогодні будемо говорити, Бог смотрить на серце, то разве Бог не видить лица? Не видить? Там написано у Пісні Пісней о невесті, говорить, покажи мені лицо своє. Бог смотрить на серце. Но я думаю, дорогі, ніхто з нас не женился, кроме Ісаака, не видів своєї невести. І невеста своєї жениха. Правда? Прежде, чем ми женились, ми видели то лицо. И Господь говорит, невеста, покажи мне лицо твое. К сожалению, многие из нас мы показали плохое лицо американцам. Я говорил, когда был в Риме, особенно сестрам, дорогие сестрички, не перегоняйте Америку, бо поломаете ноги и никуда не зайдете. Не перегоняйте. Но, к сожалению, мы начали перегонять Америку. Пусть Бог простит нам это. Бог смотрит на сердце. Я вам упоминал, в Бразилии я там много был. Там нет, как в Америке. Тут все мы равны. Тут все мы одинаково живем. Но там или высоко, или низко. Одни чрезмерно богатые, одни чрезмерно бедные. И вот пришла в собрание мой друг, брат Кирич, который был монахом. Он проповедовал. И туда пришла женщина, она жена фабриканта. Разуквечена, разукрашена. Брат говорил, там на верблюдах, а в нас цыгане так обвешивали коней, вы помните? Как цыганская лошадь. Была вся разукрашена, расквечена. И вы знаете, когда брат проповедовал слово, с переводом, конечно, и слово коснулось ее. Вы знаете, как полились слезы. И она, знаете, вышмаровала свое лицо, размазала, она не видела себя. Но там что-то происходило. Вы знаете, на нее было золото, сколько навешано. Когда кончилось собрание, она сняла все это, у алтаря скинула и сказала, братья, продайте это и раздайте бедным. Это покаяние. Хвала Господу. Это покаяние. Дорогие, не хватит сегодня проповедников. Не хватит отцов, матерей, которые Бога знают. Не хватит служителей, миссионеров, евангелистов, чтобы за каждым из вас ходить, особенно молодые. Не хватит. Но стоит увести вас в присутствие Божье, вы за 2 секунды знаете, что можно, чего нельзя. Слава Богу. Аминь. Мы были в Ошава, там в одной семье, он был поляк, она украинка, и у них родился 2 мальчик, Вальтер. Знаете, он родился, задний проход был закрыт. Я видел, ему сделали на животе разрез. Знаете, когда происходило испражнение, он ужасно мучился. Посетили их наши братья и сестра Козыряцкие и сказали, что Иисус может его исцелить. Эти люди никогда не слышали о Господе, о его исцелении. И попросили помолиться, и они разрешили. И вы знаете, Господь исцелил этого мальчика. Исцелили его. И эти люди пришли в собрание. А она была такая, знаете, любила то, что в мире. Я был на том собрании, когда сила Божья так и коснулась, она упала. Так лежала, потом села так на полу, начала расплетать свои волосы, и она была с улицы, женщина. и говорит, то и то нельзя делать. Вот так одеваться, как я одета, нельзя. Так то и то нельзя делать. Кто ей сказал? И говорит, почему вы мне не говорили? Так как мы будем говорить, как ты с улицы пришла? Мы говорим своим верующим, которые уже ходят, которые знают, сказать, уже члены церкви. Но что мы можем заставлять? Но, дорогие, как Дух Святой ее коснулся, сразу она поняла. Сегодня люди, я говорю, когда здесь был, я видел, какие люди выходят. И думаю, Господи, что случилось с церковью? Что произошло? Но оно произошло. И мы ожидаем, как уже было упомянуто, тот мир был уничтожен водою, а этот ожидает огня. Дорогие, то є факт, то не є шутейное дело, дело плачевное. Как войти, как вести народ Божий, присутствие Божье? А в присутствии Божьем все поймем, все увидим. А то за каждым ходи, туда не иди, то не делай, так не одевайся, а он тебе назад дает. Так Бог смотрит на сердце. Но, дорогие, когда присутствие Божье будет с тобой, ты будешь все знать. Хвала Богу за это. И вот нужно народ Божий ввести в присутствие Божье таким путем, как здесь написано. Смирением, в умилении духа и сокрушение сердца. Слава Иисусу! И что-то произойдет. Не нужно будет то и другое. Мы уверовали, я говорю, в трудные времена. Мы уверовали, там гонения были, но мы уверовали в голоде, в сгорелой Германии. Не было камня на камне. Но, дорогие, как Дух Святой коснулся, мы знали, как и что. То, что сегодня нужно церкви. Увести в присутствие Божие. И вот я ласкаво спогляну. Аллилуйя. И, конечно, в псалмах написано о чистоте и святости жизни, где псалмист говорит, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. В присутствии Божьем мы узнаем, что и как. И Евреям 4:16 говорит с дерзновением. Приступаем к престолу благодати. Я люблю это слово в русском языке. По-украински «відважно», або «боудли» по-английски, или по-испански «конденуэдо». Но я люблю это слово в русском языке с дерзновением. Дорогие, когда мы поступаем, как Господь учит и говорит, мы являем дерзновение. Дерзновение. Можем говорить, как Иоанн пишет, тогда имеем дерзновение. Что поступаем, как Он учит, как Он нас учил, как Он наставляет. И мы так живем. Имеем дерзновение, как дети законные. Мы сделали то, что Господи ты повелел, а остальное делай ты, как некогда муж сказал, и Бог сделал. Бог посылает благословение и обещает благословение, обещает свою благодать, но смиренным. Хвала Ему, слава Ему. Итак, дорогие, да благословит нас Господь пребывать в присутствии Божьем. Вы помните, как было с ковчегом? Те времена, когда ковчег Завета был на земле с израильским народом. Я не буду говорить всю историю, вы ее хорошо знаете, как он попал с филистимлянами и так далее. Потом начали вести, было поражение Оза и тому подобное. Но после справились. И вот несут ковчег. Ковчег Завета, это было место, во святом святых ставили. Это место, где открывался Бог. Там была крышка, над крышкой херувимы славы, и Бог открывался. Это было место присутствия Божия. И Давид радовался этому. Он ликовал этому. Он знал, он царь, царствует над многими или несколькими миллионами людей. Но учить каждого не сможет. Посылать служителей не сможет для всех. Но если увести народ Божий в присутствие Божье или привести присутствие Божье к народу, народ все поймет. Что делать, что не делать, куда идти, куда не идти, как одеваться, как не одеваться. Все это научит в присутствии Божьем. Слава Господу. Да, дорогие, все узнаем в присутствии Божьем. Поэтому это так важно. Так важно. Иначе, если этого нет, знаете, форма, и холодная форма, ритуал остается. Как уже мы видим, я не хочу называть по имени, но мы видим эти церкви. Пусть Бог милует. Ситуация сегодня в мире не очень интересная. Но, дорогие, провозглашать истину, сущность истины нужно. Пусть Бог поможет нам. Слава Ему. Поблагодарим Господа за то, что для нас есть лучший путь по Слову Божию. Прыганием, подскакиванием, всяким святым и грешным хохотанием ничего не добьешься. Но я знаю, что смирением, умилением духа, сокрушением сердца, то да. Господь таким благоволит. И мы хотим быть такими, чтобы Бог благоволит нам.